Вы не отстаете, просто выбрали иной путь. Сейчас вы услышите мысль, которая или перевернет сознание, или освободит. А скорее всего и то, и другое. Каждый из нас сейчас там, где и должен быть. Это сложно принять, особенно когда окружающие совершают, как нам кажется, ужасные ошибки. Когда любимые страдают, и мы хотим им помочь. Когда мы бесконечно наказываем самих себя за то, что не стали лучше, не прошли дальше, не сделали другой выбор. В молодости, когда мы еще зависим от других, жизнь подчиняется строгому порядку. Мы учимся ползать, а потом ходить. Мы учимся завязывать шнурки и одеваться. Мы идем сначала во второй, а потом в третий класс. Мы начинаем жить в системе поощрений. Нас хвалят сверстники и родственники, мотивируют оценки. Нам ясна цель. Закончить школу, пойти работать или поступить в университет, сыграть свадьбу и завести детей. А потом мы сталкиваемся с реальностью. Оказывается, что якобы универсальная формула — просто вариант, который позволит нам добиться успеха и не растратить жизнь впустую. И едва ли кто-то говорит о том, как получить удовлетворение в процессе. Нам не рассказывают, как поступить, когда мы не вписываемся в общепринятые рамки. Когда цели превращаются в разочарование. Снаружи у нас может быть все, а внутри ничего. Невозможно отстать. Такого понятия просто не существует. Жизнь принимает сотни разных обличий. Иногда мы выбираем объездную дорогу, потому что на ней нас ждет какой-то важный урок. Иногда годами варимся в боли, прежде чем выберемся из нее и начнем что-то менять. Иногда наши особенности приносят больше пользы, чем умение вписываться. Иногда требуется десятилетие, чтобы достичь успеха. А иногда он приходит сразу. Нам могут понадобиться годы, чтобы вырасти, узнать себя и только потом понять, что делать дальше. Бывает, что смысл путешествия заключается в возможности испробовать разное, а не перебирать уже известное в надежде навсегда остановиться на чем-то одном. На летней Олимпиаде 2000 огромный зал Сиднейского бассейна рукоплескал пловцу, показавшему худший результат в истории 100-метровки вольным стилем и чуть не утонувшему во время заплыва. До этого года в экваториальной Гвинее не было сборной по плаванию, и в качестве поддержки страны МОК, Международный олимпийский комитет, предоставил ей бесплатную квоту на одного пловца для участия в играх. Новость объявили по радио всего за 5 месяцев до Олимпиады, однако на объявление откликнулся только один человек — 22-летний Эрик Муссамбани, практически не умеющий плавать. Вскоре он приступил к тренировкам, но вот беда. В его городе не было ни тренеров, ни даже подходящего бассейна. Эрику пришлось отрабатывать навыки на дорожке длиной всего 13 метров. Большой бассейн он увидел уже на играх. Эрик тренировался меньше полугода, а фактически просто учился плавать в небольшом отельном бассейне. А 100-метровку и вовсе плыл первый раз в жизни. По счастливой случайности его соперников дисквалифицировали за фальшстарт, и Муссамбани поплыл один. На середине дистанции он выдохся, испугался и начал тонуть, но все же взял себя в руки и добрался до бортика. Время горе-пловца составило 1 минуту 52,72 секунды. В 2,5 раза больше, чем у чемпиона. Но стало рекордом экваториальной Гвинеи и самого Эрика. После игр Муссамбани выучился на инженера и работал по специальности. Но по вечерам он подрабатывал тренером по плаванию и плавал сам, улучшив свой рекорд до 56 секунд за 4 года. За это время в экваториальной Гвинее было отстроено несколько больших бассейнов и появилась собственная олимпийская сборная. Позже Эрик Муссамбани стал ее главным тренером. Проигрыш обернулся победой по всем фронтам. Убеждение, что можно отстать, загоняет нас в рамки. Из-за него мы видим смысл жизни только в непрерывном достижении целей, и так до самой смерти. Получить образование, устроиться на работу, оплачивать счета, потихоньку начинать себя ненавидеть, выйти замуж или жениться, ссориться со второй половиной, завести детей, ссориться с ними, снова себя ненавидеть, состариться, выйти на пенсию и постараться насладиться оставшимся временем. Если вы правда переживаете, что отстаете, спросите себя, а в чем именно? Столько людей выполнили каждую поставленную перед ними задачу, но не стали счастливее. Все потому, что жизнь — не просто череда событий. Жизнь нужно прожить, прочувствовать. А чтобы прочувствовать, сначала надо испытать боль. Это знак, что мы рождены для большего. Нам есть еще чем насладиться, через что пройти, кем стать. Попробуйте сравнивать собственную жизнь не с жизнью окружающих, а с тем, как сами ее воспринимаете. Попробуйте меняться не ради других, а ради себя. Ради того, чтобы даже такие вещи, как чашка утреннего кофе или глоток весеннего воздуха, обрели новый смысл. Иногда промедление — тоже путешествие. Вы все равно не хотели идти по этой дороге. Иногда промедление — призыв к спасению своей жизни. Иногда быть непохожим на других — не так уж плохо. Вы наткнулись на нечто глубокое и значимое. Остальные о таком даже не мечтали.